5. Сестра, а он разве не должен очнуться? Сестра, а сестра? Очнуться он еще разве не должен? Мэм, технически он сейчас спит. Мы держим его под наркозом для его же собственного блага. А чё доктор ничего не делает? Почему его не будет? Чё-то ж делать надо? С этим вопросом, мэм, обратитесь к доктору. Мэм, у вас акцент какой-то знакомый. Вы часом не из Мэннер Парк? Из Бронкса. Она подскакивает с каждым писком монитора. Я стою у дверного проема. Уже 5 минут как пытаюсь отсюда выйти. Да, я, конечно же, медсестра, но когда работаешь в больнице, этот запах начинает тебя доставать. Не те запахи, которые ощущают визитеры, и не те, которые чувствуют пациенты. Другие. Вроде того, какой исходит от человека с серьезным ранением, и которому так худо, что безо всякого эпикриза, ясно, ему не выкарабкаться. Такой человек пахнет, как что-то неодушевленное, вроде механизма. Как чистый пластик, надраенная утка, дезинфектант. Чистота такая, что тебя тошнит. У этого на кровати в обе руки и в шею вживлены трубки. Пучок из еще 4 скрывается во рту. Одна отводит мочу, другая – то, чему положено быть калом. На прошлой неделе ему требовался крантик. В мозгу скопилось слишком много жидкости. Чернокожий имаец под белыми простынями, пижама в крапинку. Я не из бригады медсестер, из которых одна каждые несколько часов его поворачивает то немного влево, то немного вправо. И не та, что проверяет его жизненные функции. Она несколько минут назад ушла. Я не обязана проверять ему ни капельницу с нутриентами, ни общий уровень наркоза. В сущности, не должна даже находиться на этом этаже. У меня хватает хлопот в отделении экстренной помощи. Но я снова здесь, в интенсивной терапии, и прихожу сюда так часто, что эта женщина должна быть мать его ребенка. Обычно она сидит здесь с младенцем, но сегодня его почему-то нет. Наверное, думает, что я его сиделка. Сказать, что это не так, я не могу, иначе она призадумается, что я здесь делаю. А в самом деле что? Не знаю. Большинство ямайцев, прошедших через операционную, получили помощь и были выписаны домой. В том числе один, который месяца полтора будет теперь ходить по-большому с чрезвычайной осторожностью. 2 помочь не удалось, а еще 2 отдали концы, не успев сюда доехать. И вот он, этот человек с 6 огнестрельными ранениями, массивной травмой головы и переломом шейных позвонков. Даже если он неделю-другую продюжит, то все, что составляло его жизнь, теперь, скорее всего, упразднено ввиду отмирания. С семьями критических пациентов нас обучали держаться приятно абстрактно, с обнадеживающими нотками. Однако все, на что хватает меня, это напускное безразличие, на которое эта женщина рано или поздно обратит внимание. Я ухожу из палаты раньше, чем она, а когда заглядываю поутру, то обычно она уже сидит там, возле кровати, и отирает ему лоб. Вчера я напомнила ей, что пациент, как и здоровые люди, может быть рассадником инфекции, поэтому прежде чем подносить к кровати ребенка, ей следует на входе обрабатывать себя дезинфектантом. Она посмотрела на меня так, будто услышала в свой адрес оскорбление. «Это просто рекомендация», — пояснила я, — «а не требование больницы». Когда ее нет, мне почему-то хочется его поразглядывать. Сама себе я твержу, что это так, из праздного любопытства, и не нужно на этом зацикливаться. Этот человек лежит в больнице из-за чего-то, на что удаленность Ямайки не влияет. Как ни беги, а погоня всегда за спиной, в какой-то паре дюймов. Как он сюда попал, я не желаю знать. Все эти гангстерские разборки мне совершенно безинтересны. Единственная причина, почему я все еще обитаю в Бронксе, это элементарная нехватка денег на переезд куда-нибудь в другое место. В общем, если ямайцам угодно стреляться из-за наркоты или еще чего-либо, это их дело. Знать и слышать имя этого человека я не хочу. Даром, что вокруг ходят разговоры о его сыне. На первых порах я буквально затыкала себе уши. Теперь же, стоит мне заслышать это имя, как я перестаю сознавать, что происходит, пока не прихожу в себя или кто-нибудь не окликает меня у окна кафетерия, куда я бездумно таращусь, как потерянная. Черт, мне бы хотя бы припомнить, почему это имя так на меня действует. И как я не стараюсь этому противиться, все тщетно. А стараюсь я неизбывно. Но хоть что-то вы знаете? Извините. Надеюсь, она не разговаривала со мной все это время. Она притрагивается к его голове, не глядя на меня. Вы тут все говорите, что ничего не знаете. Или вы не сиделка? Или он не поправляется? Или вы не даете ему новых лекарств? Почему никто не хочет со мной обмолвиться, будет ли он снова ходить? Я ведь слышала обо всех этих вещах, какие случаются из-за позвоночника. Мне надоела эта чертова медсестра, которая сюда приходит, утыкается в планшетку и читает, и ворохает его, переворачивает туда-сюда, делает какие-то одной ей понятные вещи. Но ничего не может сказать мне, кроме как «идите к доктору». «И где он у вас, этот чертов доктор?» «Я уверена, мэм, что он вот-вот появится». «А вот и он, милые дамы, собственной персоной». Надеюсь, я не произнесла всю эту билиберду вслух. В палату вальяжно заходит доктор Стивенсон. Сейчас его блондинистые волосы прилизаны. Видимо, планирует после осмотра куда-нибудь навстречу. Высокий, бледный, сухопородист на манер английского джентльмена. Видно, еще не начал пользоваться тренажером, который поставил себе в кабинет пару месяцев назад, но все равно смотрится так, будто сошел с афиши «Огненных колесниц». «Огненные колесницы» 1981-й. Поставленный по реальным событиям фильм о соперничестве двух атлетов-бегунов. На прошлой неделе он, закатав рукав, продемонстрировал, насколько рука у него белее, чем ладонь, и спросил меня, сумеет ли он подзагореть на Ямайке, а то куда бы он ни ездил, нигде не получается. Эта баба меня задержала. Находиться здесь я не должна, а уж попадаться на глаза доктору тем более. «О, вот мы где встретились, медсестра Сегри. А в неотложке что, поток поступающих на нуле? Или вас перебросили сюда, в интенсивку?» «Да я, доктор, просто шла мимо и заглянула». «Что-нибудь случилось? Дежурная сестра оповещена?» «Да ничего такого, ничего чтобы... Я просто проходила мимо». «С каких пор операционка посылает своих стажерок наверх в блок интенсивной терапии? Кстати, медсестра Сегри, вы единственная, кого из них я знаю по имени». «Доктор, мне вообще-то пора...» «Нет, задержитесь на минутку. Вы мне можете понадобиться». Придумать откоряку я не успела. Прикрыв глаза, он отрывисто кивнул, дескать, вопрос решен и возражений быть не может. «Итак, здравствуйте, мэм». Учтиво обратился он к женщине. «Почему тут все со мной балакают, как с какой-нибудь тугой на ухо?» «Медсестра, что она?» «Впрочем, ладно. Это значит, ваш муж?» «Доктор Стивенсон», — подала я голос. Хотелось сказать, да поговори ты с этой бабой просто, не надо ее пытать насчет всяких там семейных положений. Если она начнет углубляться в дебри своего сожительства, тебе месяц придется разбираться, сам не рад будешь. Но вместо этого я лишь сказала, доктор, она указана как ближайший родственник. Ага, понимаете ли, мэм, говорить о чем-либо еще рано. Он откликается, то есть лечение начато, но это пока лишь ранняя стадия. Первые дни, сами понимаете. Сейчас состояние у него все еще критическое, но через несколько дней оно может стабилизироваться. А за это время нам еще надо провести его через целый ряд тестов. У каждого теста... Тесто? Что еще за тесто? Речь идет о контрольных замерах. Он что, в школе учится, чтобы контрольные сдавать? Всем этим вашим контрольным впору поставить двойку. Миллисант, можно вас на минуточку? «Миллисант?» – настораживается баба. «Не обязательно на нее глядеть, чтобы чувствовать сейчас на себе ее хмурый, подозрительный взгляд. Доктор отводит меня в сторонку, но недалеко. Ей все равно будет слышно, о чем мы говорим». «Миллисант, как бы это выразиться? Я не совсем ухватываю, что она говорит. То есть общую суть да, но насчет ее акцента мне слон на ухо наступил. Вы не можете сами с ней объясниться?» «Ну, вообще-то да». Если можно, то на вашем родном языке. Как? Ну, знаете, на ямайском наречии. Оно такое напевное, все равно, что слушать под кокосовый сок «Горящее копье». Речь идет об Уинстоне Родни, более известном как «Горящее копье», популярном ямайском исполнителе регги. Под кокосовую воду. Не принципиально. Оно такое красивое, но, черт возьми, я убей не ловлю, о чем вы там говорите. Она хочет знать, доктор, зачем вам так много тестов? «Да? Можете ей сказать?» «Доктор, по-английски она понимает». «Но вы могли бы ей разъяснить на ее языке?» «Доктор, язык, по сути, тот же». «Разве? Ну ладно. Скажите ей буквально следующее. Мэм, как вам известно, ваш муж перенес операцию в связи с пулевыми ранениями, вызвавшими сильную травму головы и нестабильный перелом позвоночника. Иногда, в основном, когда пациент поступает в сознании, мы можем определиться, как проводить ему те или иные процедуры. Но ваш муж не в сознании. К тому же у пулевых ранений есть неприятная особенность наносить больше урон на выходе пули из тела, чем на входе в него. Учитывая, что он без сознания, а приводить его в чувство слишком рискованно, мы все еще не уверены, повреждена ли только спинная функция или же нарушено его умственное состояние. Нам нужно провести тесты, потому что динамика состояния пациента может меняться, может даже к лучшему. Однако без регулярного тестирования ничего определенно сказать нельзя. Возможно, нам понадобится повысить дозировку седативов, а может наоборот понизить. Или даже потребуется дополнительное хирургическое вмешательство, причем такое, какое на данный момент не очевидно. И для всего этого нам нужны регулярные тесты. Мэм, я внятно изъясняюсь. «Все замечательно, доктор», – отвечаю я, зная, что такая ремарка наверняка выведет его из себя. Он кивает вначале ей, затем мне и удаляется. Я уже сейчас слышу слова выволочки, которую он мне устроит в коридоре возле кулера. Ладно, что я хотя бы слишком стара для того, чтобы он клал мне на ладонь свою руку, трюк от которого медсестрички по умолчанию должны сквиртовать в трусики. Готова поспорить, если доктора не будут мешать, медсестры вполне успешно смогут лечить людей. «Так ты, стала быть, с Ямайки?» «Извините?» «Извиняйся перед собой. Ты с Ямайки, что ли?» «Не вижу, каким образом ваше...» «Послушай, Фря, я ведь слышала, как ты сказала доктору, что всего лишь шла мимо. Это через 13-е этаже это перички, куда моего мужика привезли?» «Что бы твой доктор сказал, раскрой я ему, что ты каждый день заходишь в палату к моему мужчине, как будто он твой, без всякой на то причины. Так что прекрати елозить по ушам насчет того, что с таким именем, как Миллисент, ты не с Ямайки, Миллисент Сегри. Да ты не только с Ямайки, а еще и с самой вшивой ее глубинки. Поэтому можешь вешать белым все, что хочешь, но меня ты никак не проведешь». Я внушаю себе, что не обязана все это выслушивать. И если прямо сейчас уйти, то здание больницы так огромно, что снова она меня никогда не увидит. Надо только выйти. Просто ставить одну ногу перед другой и бойко ушагать отсюда, пока эта баба не начнет выплескивать всю свою вульгарность. «Только если б ты была из глубинки, ты б с Ямайки хрен выбралась. Значит, ты не из тех мест. Ну а если я из пригорода? А вот это может быть. Там такие, как ты, и живут, языкастые и стервозные, и разговаривают вот так же. По крайней мере, у тебя вид не такой, будто ты ютилась в трущобах. Нет, ты...» Монитор снова пикнул, а она снова подскочила. «Этот звук тебя, наоборот, утешать должен», — поясняю я. «А вот если зуммер сплошной и не останавливается, тогда беда». «Да? Может быть. Не знаю, мне никто не рассказывал». «Так зачем ты все время приходишь сюда смотреть на моего мужа?» «С твоим мужем у меня ровным счетом ничего. Поверь, любовь моя, мне это вообще поровну». Мне хочется одновременно послать ее подальше и выразить восхищение такой цепкой сообразительностью. Ямайцев в этой больнице немного. Неохотно говорю я. Была всего одна старуха, так умерла в прошлом году от удара. И тут вдруг повалили к нам валом, и все как один с огнестрелами. Этот последний из тех, кто до сих пор здесь. Понятно, меня разобрало любопытство. Не мели ерунды. Если б было любопытно, ты пришла бы и все в раз прочла с планшетки у кровати, как другие сиделки. А ты приходишь и смотришь, смотришь. Если я припозднюсь, то ты уже здесь, а если прихожу рано, ты в попыхах сразу на выход. На Ямайке народ стреляет повсеместно, а мне, получается, аж в Нью-Йорк понадобилось ехать, чтобы видеть это вблизи. Видеть вблизи? Да ничего ты не видишь. Вот дождись, погляжу я на тебя, когда твоего парня в клубе подстрелят. Но зачем? Зачем тащить все это за собой в Америку? Я наоборот считала, что если попадешь сюда, то можно от всей этой дряни отряхнуться, начать все заново. Это ты так за себя говоришь? Да ничего я не сказала. А то мне не видно. Видишь, как балакаешь по-ихнему. Она привстает со стульчика, но снова усаживается. Я все так же у двери, прикидывая, как отсюда лучше выйти, быстро или неторопливо. Кое-кто, да почти все, валят сюда не от хорошей жизни, а за той же дрянью, иначе в Америку им не попасть. Наверное. Да факт, и ты здесь не потому, что не видишь никого из ямайцев, а с чем-то другим. Леди, я ведь тоже женщина, пойми, я знаю, когда баба чего-то хочет. Мне в самом деле пора к себе. «Ну так иди, не держу. А я в следующий раз при случае скажу доктору. Он, кстати, положил на тебя глаз. Как ты сюда шастаешь напропалую?» «Слушай, чего тебе надо?» «Знать о своем муже. Я когда-нибудь услышу, как он разговаривает?» «Тебе надо спросить у доктора». «Говори ты». «Я же не доктор, что я могу сказать? Да и не понравится тебе». «Говори, я сказала». «Будет, как четырехлетка. И то в лучшем случае, если оклемается. Всему он должен будет учиться заново, и все равно будет, как заторможенный». «А ходить-то будет?» «Ходить? Да ему бы хоть кружку держать научиться. Ты, надеюсь, понимаешь, что меня за сказанное сейчас могут с работы турнуть?» «Это за что же? За то, что ты первой мне правду сказала?» «Говорить тебе правду не моя работа. Моя работа – говорить то, что, по общему мнению, щадит твои чувства. Хотя здесь никто не может реально предсказать, что может случиться с пациентом, так что никто ничего не хочет и говорить. Пусть все идет, как идет. Он может пойти на поправку или... или умереть. Может и так обернуться». Она смотрит на меня, словно в ожидании вопроса, или это я считываю выражение ее лица. Снова пищит монитор, но на этот раз она не дергается. «Это его Джоси Уэллс подстрелил?» Вырывается у меня. Все эти годы я не произносила этого имени ни разу. Никогда не могла себя заставить даже произнести его вслух. Понятно, что позднее я буду есть себя поедом за то, что меня вот так нежданно понесло. Годами я думала, что этот человек меня преследует, хотя даже не факт, что он бы меня узнал, если б я в людном месте проходила вблизи. И даже если при этом он остановил меня спросить, который час. «Джоси Уэллс?» «Ну, не он лично, а типа его банда». «Ты знаешь ямайцев в Бронксе?» «При чем здесь это?» «Они теперь вместо слова «банда» используют слово «группа». Например, «шторм-группа». А сам Джоси никуда уже не ходок. 2 года как сидит в тюряге». «Да ты что?» «Я вижу, ты Глинер вообще не читаешь. А ямайские новости тоже не смотришь. Его в этом месяце отправляют в Америку, и там будут судить их судом. Так-то, дорогуша. А тот клуб обстреляла штормгруппа Джоси Уэллса. Все знают, что Теттерс – это ночник иерархии Донов. Они его не купили, а просто всегда там кучкуются. Знаешь, в чем прикол? Я до сих пор помню песню, которая там играла. Я как раз сказала кому-то: «Гляди-ка, сколько лет прошло, а полуночные рейверы звучит так же классно». Не спрашивай, почему я не успела почуять беду. На Ямайке у Джоси Уэллса убили сына, а тот, кто это сделал, наверняка был как-то связан с Донами. Тебе повезло, что ты сумела удрать так далеко от Джимдауна. А вот большинству наших он по-прежнему дышит в спину. Так твой муж случайно попал под те пули? Нет, дорогуша, он был одним из Донов.